Глава 9. Жаклин Вир Сорн. Поместье Сорн. Графство Фолленд. За широким столом в уютном зале поместья баронессы Вир Сорн собрались четверо. С одной стороны восседал эмиссар теневого отдела Грынейского герцогства Сино Тейт с самым доброжелательным видом. Напротив него расположился Черный Сторм, известный в южных морях весьма опасный пиратский капитан. Один из членов руководящего в самопровозглашенной республике Совета. С ним рядом по обе руки сидели еще два капитана. Их эскадры были поменьше, но тоже являлись весомой силой в политических раскладах Содружества Вольных Мореходов. Жаклин по убедительной просьбе Гренейца, собравшая всех у себя в поместье, заняла по-женски хитрую позицию. Уселась чуть поодаль за его спиной в удобном кресле и взялась за вышивку, всем своим видом показывая, что мужские вопросы не ее ума дело. Это ничуть не мешало ей все прекрасно слышать и время от времени подавать легкими кивками знаки Черному Сторму, который нет-нет, да и бросал в ее сторону быстрые, незаметные взгляды. Разговор шел уже больше 2 часов, но пираты все еще сомневались. Эмиссар Грынейского герцогства убеждал их совместными силами нескольких капитанов и их эскадр пойти в набег на беззащитное южное побережье королевства. Кроме откровенно нищих рыбацких деревушек в досягаемости беспощадной пиратской орды, находились и поселения побогаче. Среди них 2-3 небольших городка, не имеющие даже сколько-нибудь прилично укрепленных стен. А если предпринять короткий, стремительный марш-бросок, то вполне можно атаковать даже столицу графства Фолленбург. Вообще, здесь, на жарком юге, сотни лет находящимся под прикрытием древнего артефакта от любой угрозы с моря, народ расслабился просто до неприличия и оброс немалым жирком. Воевать многие разучились и с большим удовольствием предпочитали звону мечей, звон золотых монет. К тому же все основные войска королевства сосредоточены сейчас в Суарской долине, опасаясь нападения со стороны великого герцогства Грынейского. И таким шансом непременно стоит воспользоваться. Пираты, конечно, не прочь были пощипать богатеньких торгашей и потискать за налитые груди их пухленьких дочек, если бы не одно «но». Перспектива попасть под смертоносный огонь артефактного комплекса «Ока Бога» сильно остужала их алчность и решительность. «Повторяю, господа!» «Я предлагаю необычайно выгодное дело с минимальным риском для вас!» Агент Сервал, он же Сино Тейт, с видом доброго волшебника расхваливал свое предложение. «Неужели вы опасаетесь каких-то рыбаков в их поселках и деревушках и пузатых городских стражников, отвыкших держать в руках мечи?» «Если твой план не сработает, наши корабли превратятся в факелы! И даже не на подходе к Золотой бухте, а как только высунемся из-за восточной окрестности разбитого сердца, и все мы, будто жареные креветки, пойдем на корм рыбам!» — мрачно возразил Шен Хвостокол, капитан второй по численности эскадры после Сторма. Жаклин за спиной агента Сервала коротко кивнула в ответ на быстрый взгляд своего любовника. «Шен прав», — поддержал его Сторм. «Как ты можешь гарантировать, что исправно работающий сотни лет артефакт вдруг перестанет?» Гранеец положил руку на небольшой кожаный чемоданчик, лежащий рядом с ним. «Вы знаете, что тут лежит?» После паузы продолжил. «Это ключ-артефакт, управляющий маяком. Без него, око бога, просто куча старых камней на берегу океана. Насладившись ошарашенным видом грозных пиратов, он продолжил. К сожалению, есть еще один такой же. Он находится где-то в самом комплексе маяка или в подземной его части. Нам необходимо выяснить, где именно он хранится, чтобы заполучить, либо уничтожить его. Пираты разочарованно выдохнули. Похоже, они понадеялись, что все уже в их руках, и можно приступать к грабежам хоть завтра. А тут предстоит еще весьма нелегкая задача — найти, пробраться, выкрасть. «Ты собрал нас, чтобы сказать, что неплохо было бы пощипать побережье. Даже похвастался какими-то побрякушками, но признаешь, что демонов маяк все еще работает и легко превратит нас в хорошо прожаренные отбивные!» Рассмеялся Левентик, третий, сидящий за столом, и обратился к черному Сторму. «Сторм, ты куда нас позвал? Он же идиот!» «Гарри Левентик, если не ошибаюсь!» Перебил его вдруг превратившийся из добренького дядечки в жесткого, опасного хищника агент Сервал. «Кажется, это вас разыскивают в Нурвалоне за изнасилование и убийство двух девочек-близняшек. Вы в их семье тогда служили садовником, а после сбежали в Содружество, где начали карьеру моряка. Я понимаю, дело давнее, и вам тогда было всего-то 15. Разоблаченный зло сощурился и скрипнул зубами, а два других пирата обескураженно поглядели на него. Потом друг на друга и одновременно закатились диким хохотом. Гранейский шпион, обнародовавший компромат, вытаращил глаза. Он ожидал любую реакцию, кроме такой. «Ой!» — вытирая глаза, проговорил Сторм. «Наш Гарри, оказывается, был садовником!» Он засмеялся, снова залился смехом. «Гарри!» — вторил ему товарищ. «У меня под окном что-то вянут герберы. Не зайдешь ли посмотреть? Может, дашь совет? Я заплачу!» Левентик вскочил на ноги и, похоже, собрался кинуться в драку. Но тут подал голос Гринеец, громко выкрикнув: «Господа, довольно!» Все резко перестали шуметь. Снова расселись на места. «Прошу понять, все эти проблемы вполне решаемы. Необходимо лишь приложить к этому совместные усилия». «И какие же?» — окрысился все еще обиженный пират. «Штурмовать маяк с суши! Там такая артефактная защита, что для его охраны даже большой контингент не нужен. Нападающих положат еще до входа в комплекс. Нет, атака в лоб ничего не даст, кроме огромных потерь. Нам потребуется более практичный план». «А в чем твоя выгода, Гринеец?» — вдруг негромко спросил Черный Сторм. «Не волнуйтесь, моя выгода лежит в совершенно иной плоскости. На ваши трофеи я не претендую». «И все-таки...» — не отвел требовательного взгляда капитан. «Лучше видеть и понимать всю картину. Хочешь, скажу, как я это представляю?» В ответ Синотейт молча кивнул головой. «Маяк будет исключен из игры. Мы, воспользовавшись моментом, устроим заварушку на побережье и тут же столкнемся с графской гвардией, баронскими дружинами и позже с городским ополчением. Какие там силы и количество бойцов, неизвестно, а значит, неизвестны и наши потери. Дальше королевству придется отвести из Суарской долины часть войск. Но пока они сюда доберутся, мы уже закончим набег, и, не дожидаясь их, спокойно вернемся с трофеями к себе в СВМ». «Верно, вы возвращаетесь в Содружество Вольных Мореходов с богатым уловом и минимальными потерями». «Вот только после король Аластер не оставит это безнаказанным. Проведет карательную операцию на разбитом сердце, а, возможно, объявит войну всему Содружеству. И мы, как зачинщики такого неудобства, окажемся меж двух огней». Жаждущим мести королем и озлобленным советом капитанов. Примечание. Суарская долина. Плодородная, богатая ресурсами территория между двух рек. На северо-восточной границе королевства Делисиан и великого герцогства Гренейского. Спорная территория. СВМ. Содружество вольных мореходов. Пиратское квазигосударство, управляемое Советом Капитанов. Разбитое сердце. Остров между Делисианским королевством и СВМ. Спорная территория, половину которой негласно уже заняли пираты, создав там свои многочисленные убежища, базы, притоны. «Уверяю, у Аластера вскоре начнутся такие проблемы, что ему станет не до шалости пиратов на южном побережье. Одна только графская гвардия без королевских войск вам мало чем сможет помешать. К тому же, насколько я знаю, в этом графстве долгое время не было владетеля. Лишь недавно король отдал такой богатый феод какой-то безродной девке, которую тогда же сделал графиней. Я, кстати, при этом присутствовал и видел все самолично. Молодая, смазливая и не пойми, откуда взялась. У такой на уме балы, мужчины да украшения. Что она может соображать в управлении графством и тем более в военных делах? Вы прекрасно сами понимаете, находившиеся долгое время без хозяина гвардейцы стремительно утрачивают боевой дух, скатываются в блуд и пьянство, а явившуюся к ним вчерашнюю простолюдинку уважать и слушаться никогда не станут. Допустим. Но что же нам все-таки делать с Шандабуловым маяком? Как выкрасть артефакт управления? «Хм-хм!» — раздалось со стороны, и все удивленно глянули на леди Жаклин, скромно державшую в руках деревянные пяльцы с вышивкой. «Господа, мне кажется, я смогу вам немножко помочь», — застенчиво потупив глазки, сообщила она. «Начальник службы охраны комплекса Ока Бога, барон Эдгар Вир Торней. Я знакома с его матушкой, Вир Кейрой. Мы часто встречаемся, и она очень любит рассказывать о своем сыне. Конечно, старается говорить только хорошее, но я знаю о нем и из других источников. К тому же...» «Что еще?» — поддержал замявшуюся баронессу Гренеец. «Пожалуйста, говорите. Для нас может быть важна любая мелочь. Кажется, я неплохо знаю этот тип мужчин». Жаклин снова изобразила смущение. «Любители женщин и кутежей, если к нему подвести определенного рода даму, а еще незадолго до постели она использует пуазьен, то не позже, чем через неделю, сможет уговорить его сделать что угодно». Примечание. Пуазьен – зелье с сильной демонической составляющей. При употреблении заставляет жертву терять волю и дает небывалое сексуальное влечение и наслаждение. Пираты переглянулись и закивали головами. «Найти красивую и толковую девицу на роль подставной любовницы в содружестве проблемы не составит». «Вот и прекрасно, Сторм», — проворковала баронесса. «Найдете подходящую девочку, пришлите ко мне. Объясню ей, как лучше вести себя с Вир Торнеем, и дам нужное средство». Когда переговоры закончились, капитаны вежливо попрощались и покинули поместье. Баронесса тихо выдохнула, Все прошло гладко, по крайней мере, на этом этапе. Она свой ход сделала и понимала его значимость. Без ее участия у них вообще ничего бы не вышло. И это лишь аванс, демонстрация возможностей и доброй воли. Теперь осталось ждать, что ответит на ее условия великий герцог. Всемогущие боги, и как только ей хватило духу и наглости вообще их выставлять. Сколько сил пришлось приложить, чтобы заставить себя решиться на такое? А что делать? О бедной, одинокой девушке никто не позаботится, кроме нее самой. От понимания, какого масштаба фигуры участвуют в игре, в которой ей сначала была отведена роль жалкой пешки, у Жаклин засосала под ложечкой. Им совершенно не составит труда легким щелчком вовсе снести ее с доски. Стоит лишь чуточку усомниться в ее намерениях. Да тот же Гренейский выползок с кошачьей мордой по первому же приказанию свернет шею, как цыпленку. Она покосилась на стоящего около другого окна мужчину. Сина Тейт, проживающий здесь, в усадьбе, и занимающий две комнаты в западном крыле на правах гостя, словно что-то почувствовал, повернулся и обратился к ней. «Леди Жаклин, я хотел бы вам кое-что сообщить, но мне необходимо сходить перед тем в свои покои. Это касается нашего недавнего разговора. Я получил ответ с той стороны на ваше предложение. Господин Тейт, через четверть часа в столовой станут подавать обед. Приглашаю составить мне компанию. Там обо всем и побеседуем. Надеюсь, новости будут приятными. Жду, что вы порадуете меня». Лучезарно улыбнулась ему молодая женщина, удивляясь, как быстро пришел ответ. «Видимо, там весьма заинтересованы в результате. Что ж, это очень хорошо. Значит, у великого герцога нет повода скупиться». Мужчина вежливо поклонился, вот уж в галантности и манерах ему не откажешь, и отправился к себе. А Жаклин вспомнила разговор, прошедший около декады назад. Тогда он в очередной раз насел с требованием организовать встречу с пиратским капитаном. Жаклин же всячески увиливала от этого, мстительно про себя усмехаясь. Во-первых, чисто женское упрямство. Она терпеть не могла над собой принуждения, а этот компромат держал ее покрепче удавки. Но немножко покапризничать и чуточку потянуть время, в этом она себе все же не отказала. К тому же, какая порядочная девушка соглашается сразу? Партнера нужно как следует подготовить, потомить, чтобы он в ожидании дошел до кондиции, горел от нетерпения и предвкушения, чтобы понимал, как ему повезло. И нет никакой разницы, кто этот мужчина, очередной клиент в заведении мадам Фифи или великий герцог Бьорнгард. Во-вторых, раз уж так случилось, то кроме кнута надобно стребовать и пряник, чем она, собственно, и занималась, увиливая от настоятельных просьб Гренейца и попутно стараясь прояснить масштабы игры. Чтобы понимать, какого размера требования стоит выкатывать, дабы не продешевить, и в то же время не перегнуть палку, когда ее захотят вовсе выбросить из игры, как негодный к употреблению ненадежный инструмент. Эмиссар Гренеи под тайным именем Сервал устало вздохнул. «Жаклин, скажите, чего вы добиваетесь? Я ведь прошу, заметьте, пока только прошу о сущем пустяке. А вы подготовили уже несколько причин для отказа, явно надуманных. Ах, что вы, дорогой Сино, я стараюсь помочь. Но поймите же меня», — с видом несчастной овечки ответила баронесса. Как трудно бедной одинокой беззащитной девушке, когда вокруг сильные и жестокие мужчины ведут свои кровавые игры. Если бы у нее было немножко больше понимания, то она скорее смогла бы вам помочь. Гернейц усмехнулся, немного подумал над тем, насколько стоит приподнять завесу секретности для этой хитрой и настойчивой в своих интересах женщины. Наконец, решившись, кивнул головой и рассказал ей в общих чертах о планах герцогства относительно южных земель королевства. Слушала она внимательно, задала пару уточняющих вопросов, а после замолчала, размышляя над услышанным. Наконец, шумно выдохнула, явно на что-то решившись. «Послушайте, господин Тейт, я понимаю, что ваш компромат — сильный стимул принуждения, но вы таким образом получите врага, вынужденного работать на вас против воли и раздумывающего, как бы вставить нож вам в спину». Гранаец молча кивнул, и она продолжила. «Вместе с тем, предложив какое-то вознаграждение, вы получите взамен друга, готового работать с вами заодно, и выгода получится многократная и обоюдная». «Я вас прекрасно понял, леди. Этот разговор стоило начать раньше. Великое герцогство Гранаиское никогда не скупится для своих друзей». «Говорите, чего бы вы хотели? Украшения? Деньги?» «Кроме того, в случае успеха я могу поклясться, что весь компромат мы вам отдадим и более не прибегнем к принуждению». Баронесса напряженно уперлась взглядом в переносицу Гренейца и до белых костяшек сжала кулачки. «Вы отправите великому герцогу просьбу о передаче острова «Разбитое сердце» в качестве бессрочного феода». Синутаид едва не поперхнулся воздухом и, вылупив глаза, смотрел на баронессу. «Однако вы меня удивили, леди. Кстати, на чье же имя выписать грамоту?» — уточнил он. «А не на чье. Пусть подготовят пакет документов на владение, на амаш. Со всеми печатями и магическими знаками, но без имени и даты. Все необходимое я впишу уже тут, своей рукой, и в то время, когда все планы исполнятся, и здесь воцарится власть великого герцога». Гранаец был поражен такой дикой женской блажью. «Какая чушь! Что она с ним собралась делать?» Но чем дальше он думал, тем более уважительным становился его взгляд. Этот остров, расположенный в нескольких десятках лиг от суши, равно удален как от Далисианского берега, так и от СВМ. Кусок плодородной, холмистой равнины, местами покрытый лесом, представляющий из себя как бы две половинки, с длинным извилистым заливом, делающим его реально похожим на расколовшееся надвое сердце. Восточная, ближе к содружеству, часть давно превратилась в гнездо пиратства, вычистить которое не смог даже король Аластер, а может, просто не очень-то хотел. Джентльмены удачи обустроили там многочисленные портовые стоянки, доки для ремонта кораблей, перевалочные базы и, конечно же, множество трактиров и кабаков со всеми атрибутами разбойничьей вольницы. А на местные невольничьи аукционы туда валил народ со всей Лигоры. Западная сторона, обращенная к Далисианскому берегу, была куда более пустынной, поскольку находилась под прикрытием маяка Ока Бога, о чем говорил преимущественно степной ландшафт и более молодой лес. Около 100 с небольшим лет назад огненные лучи вдоволь прогулялись по этой части острова, выжигая вместе с врагами, засевшими там, и все живое, включая леса. Древние, могучие деревья полыхали, как спички. Мирное население рядом с пиратами, естественно, конкуренции не выдерживало, Поэтому все, кто мог, давно покинули этот вертеп порока. Но бандиты не спешили осваивать потенциально опасную часть. И если все получится, то баронесса, как владетельница всего острова, сможет, пусть не без труда, бабу как ни крути, пираты воспринимать за равных не привыкли, войти в совет капитанов. А предъявив свои права на разбитое сердце и опираясь на немалые силы Черного Сторма, она сможет и вовсе сделать из них собственную пиратскую гвардию для защиты и поддержания нужного ей порядка на острове. При умном подходе прибыль вообще не поддается исчислению. Это огромные деньги. Еще вариант. Она может просто вписать имя Сторма или кого-то другого. Да, банально продать, либо подарить его, а самой жить жизнь неприлично богатой бездельницы. Но что-то подсказывало матерому шпиону, дамочка не из тех, кто выпустит такой куш из своих цепких лапок. А то, что в документе графа с именем пока пуста, этот козырь дает ей такие возможности для интриг и манипуляций, что Сина Тейт только губами причмокнул от восхищения. «Вы поразительно умная женщина. Во-первых, ничем не рискуете лично, если гонца перехватят по дороге. Вашего имени там нет. Во-вторых, такой морковкой можно махать перед мордой любого осла. Уж этим талантом вы владеете в совершенстве», — усмехнулся шпион и тут же добавил. «Хорошо, я немедленно отправлю тайное письмо, и останется лишь надеяться, что герцог поторопится. Ответ его будет быстрым и положительным». Жаклин вынырнула из воспоминаний, снова взглянула в окно и отправилась отдавать распоряжение на кухню. Во время обеда баронесса, одетая по самой нижней границе приличия для благородной дамы, бросала такие пламенные взгляды на Гренейца, что могли вспыхнуть висящие позади него портьеры. Он же, напротив, старательно не замечал ни призывных взглядов, ни печальных вздохов, ни едва держащихся в обширном декольте двух внушительных полушарий. Когда было покончено с основными блюдами, перешли к сладким винам и десертам. Гренеец указал ей на амулет связи, лежащий рядом с ним. «Леди, извольте посмотреть, я получил ответ. Великий герцог счел ваши просьбы оправданными, а награду заслуженной. Считайте, что вам выдан небывало щедрый аванс. И заключается он не в том, что гонец с пакетом документов уже выехал из герцогства». «А в чем же, милый Сино?» — улыбаясь, захлопала глазами Жаклин. «В том, что на вас обратил внимание один из самых влиятельных мужчин в Легоре, и если вы оправдаете его надежды, то сможете стать одним из довольно близких и доверенных лиц великого герцога. А это уже совсем иной уровень, нежели торговля награбленным пиратским барахлом. Это власть, сила, могущество!» Глаза сорвало горели, голос звенел, как сталь. «Вы сможете стать одной из самых великих и влиятельнейших женщин этого мира!»